Святитель Лука, воина Ясенецкий, спешите идти за Христом. Проповеди в Симферополе, 1946-1948 годы. Издательство храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке, город Сергиев Посад, 2000 год. По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексия II. К 2000-летию Рождества Христова. Читает Валерий Будевич.